По-прежнему шторм. 27 марта, среда. Сегодня передавали по радио о совещании на Бермудских островах. По-прежнему болтает. Идем к Невельску. Наверное, я сегодня останусь в городе, чтобы выбраться во Владивосток. Я и знаю, есть на свете люди, которые тоже устали жить, как я. Как в жизни все трудно, как тяжело выбираться тому, кого когда-то столкнули. Фактически большинство людей обычно уходят в сторону после этого, и лишь немногие опять претендуют на жизнь настоящую, и только единицам это удается. 28 марта, четверг. Ложусь спать. Очень хочется, чтобы приснилась Рима еще раз. На Сахалине я провел 2 месяца. Спасибо тебе, Костя, за то, что по-братски приютил и как-то скрасил мои невеселые послелагерные дни. Как-нибудь я доберусь до Владивостока, а оттуда снова через Хабаровск и Магадан по Колымской трассе до Сусумана. Видно, добывать золото — это единственное, что я сегодня могу. 23 мая 1957. И вот я снова на Колыме. Говорят, что даже к месту, где жестокие морозы и вообще жестокий климат, привыкают. Я с этим теперь согласен. Когда работал на судне, мне чего-то не хватало. Не было дня, чтобы я не вспоминал о Колыме. Может быть, потому, что все же здесь прошло столько лет жизни. С Риммой у меня тоже хорошо. Мы скоро должны быть вместе. Она сейчас в Хабаровске. По-прежнему работа. Мне приятно, что я могу много работать. 27 августа 1957. Мы с Риммой вместе, то есть муж и жена. С первых дней жизни ругаемся, причем довольно часто. Но все это должно пройти. Я уверен, что мы с ней будем жить хорошо. Я где-то слышал, что чем у женщин больше появляется морщин, тем сильнее сглаживаются неровности ее характера. Это, конечно, так. Встретил много ребят, с которыми был в лагерях. 17 февраля 1958. Работаю снова на Фрунзе, на новой террасе Сусумана. За все годы не встречал шахты, которая бы отрабатывалась так трудно. Но ребята верят в свою работу. Могу радоваться, что такой спаянный крепкий коллектив. С Риммой тоже не совсем в порядке. Ругаемся, но реже. Новый год провели плохо. Несколько часов я сидел в милиции, хотя не был виноват. Не знаю, почему, мне кажется, что милиция относится ко мне плохо, хотя для этого нет причин. Но у них видно понятие: раз человек был в лагере, значит, он негодяй. Жаль, что они думают так. Мне это очень неприятно. 20 августа 1958. Чувствуется, что плана мы не выполним. Очень подвел участок пролог. Сколько сил потрачено, и все зря. Признаться, мне очень не везло в этом году, хотя работали нисколько не хуже, чем в те годы. Приехала Рима от бабушки. Как хорошо вместе! Было бы 50 000, мы бы уехали совсем. Я очень устал. Ребята думают то же самое. Еще впереди ключ заросший, и месяц сентябрь — последняя надежда. Какая Рима чудесная после поездки в отпуск! Теперь вернусь к тому летнему дню 14 июня 1957 года, когда мы с Римой пригласили друзей на свадьбу. Накануне начальник горного управления Струков попросил срочно запустить новый мощный промприбор для промывки. И вот вечером в Сусуманской столовой свадьба. Утром и днем мы в болотных сапогах, грязные, усталые, перетаскиваем компрессоры, возимся с затором машин, которые перегородили дорогу. Кто-то просит меня подойти к одной из легковых машин. Что там еще у них? Чумазый, взлохмаченный, злой, заглядывая в окно машины. А там, на заднем сиденье, Рима. Надрывают глотки шоферы, сигналят машины. А я стою в клубах пыли перед своей невестой и только сейчас вспоминаю, что вечером мы ждем гостей. В Риминых глазах я вижу горечь. Как можно влезать в какую-то работу в такой день? Как могли, мы с ребятами расчистили дорогу и установили технику на 15 дней раньше срока. А каждый день — это килограммы золота. На собственную свадьбу я все-таки успел. Гостей собралось много. Ее подруги, мои друзья, районное начальство. Среди других тост поднял Игнат Матвеевич Шуринок, заместитель начальника Западного горного управления. Крупного телосложения, седой шевелюрой и хорошо поставленным голосом он начал свой тост с того, что у него с Тумановым особое знакомство, о котором он не может всем рассказать. «Правда, Туманов?» — обратился он ко мне. Я покраснел и ничего не сказал. Теперь, почти полвека спустя, я расскажу, что случилось, когда мы с Ванькой Обрубышем и Валькой Смехом бежали из лагеря и где-то под Нексиканом остановили незнакомую победу. В машине оказался Шуренок, и с ним Вера Ивановна Лопарева –